Под зловещей звездой. Если бы я любила деньги, это было бы, может быть, легче. Я бы сумела для дома откладывать, а я, однако, только и делаю, что трачу. Но что приводит меня в отчаяние, это что отчасти это падает на тебя. Я не чувствую себя виноватой и все же нахожу, что ты вправе меня упрекать. Мои гордость и чувствительность от этого страдают. Вот почему я так часто плачу над своими счетами. Ах, Боже мой, если бы я тратила свои собственные деньги, ты бы ни слова от меня не услышал, а эдак все-таки больно. И жалуется, и оправдывается перед Ланским Наталья Николаевна. В материальном отношении мать бесспорно родилась под зловещую звездой, разъясняет это так называемое «больно» Арапова А.П. Богатство, которое нажили ее предки, должно было бы хватить не на одно поколение, но жизнь распорядилась иначе. Наталья Николаевна постоянно придерживалась жесткой экономии и во всю свою жизнь была смиренной просительницей. Личное состояние отца было незначительно, но это был аккуратный по природе человек с весьма скромными потребностями, вспоминает Арапова А.П. И действительно, его аккуратность постепенно упрочила материальный достаток семьи, но это было уже в последние годы жизни Натальи Николаевны. До тех пор ей приходилось шить домашнее платье себе и Александре Николаевне собственными руками, перешивать детям из старой одежды. Вечерами ради экономии свечей собирались все в одной комнате. Кто-нибудь читал вслух, остальные рукодельничали. Часто приходилось отказывать в невинных удовольствиях и развлечениях из-за отсутствия средств. Михайловская приносила ничтожный доход. По выходе замуж Наталья Николаевна лишилась своей пенсии. Дети Пушкина получали по 1500 в год на душу, этого было совершенно недостаточно. Неизвестно, учились ли мальчики на казенный счет, но если нет, то пребывание в пажеском корпусе стоило очень дорого. Большие суммы тратились и на воспитание, и образование девочек Пушкиных. Содержание большого семейства при постоянном присутствии посторонних детей, расходы на гувернанток, прислугу, требовали денег, денег, денег. Кроме того, из-за частых отъездов Петра Петровича приходилось жить на два дома, а ему, как командиру полка, необходимо было тратиться на так называемое представительство. Наталья Николаевна постоянно изыскивала способы и средства облегчить бремя материальных забот о детях Пушкина, легшее на плечи Ланского, который постоянно приносил жертву моей семье, как писала она в одном из писем своих мужу. В 1849 году Наталья Николаевна делает попытку переиздать сочинение Александра Сергеевича, обратившись с этой целью к книгоиздателю Исакову «Я.А.». Об этом она сообщает. Затем я заехала к Исакову, которому хотела предложить купить издание Пушкина, так как не имею никакого ответа от других книгопродавцев, но не застала хозяина в лавке. Мне обещали прислать его в воскресенье. Переговоры с Исаковым ни к чему не привели. Второе издание сочинений поэта осуществил в 1855-1857 годах Анненков, Н.В., критик и историк литературы, первый биограф Пушкина. Исаков издал собрание сочинений только в 1859-60 годах, за три года до смерти Пушкина и Ланской. Из доходов полотняного завода Наталье Николаевне выделялось всего 1500 в год, но, как и при Пушкине, деньги задерживались, и ей приходилось постоянно напоминать об этом брату Дмитрию Николаевичу. «Мой муж может извлечь выгоды из своего положения командира полка. Эти выгоды, правда, состоят в великолепной квартире, которую еще нужно прилично обставить на свои средства, отопить и платить жалование прислуге в 6 тысяч. И это вынужденное высокое положение непрочно, оно целиком зависит от удовольствия и неудовольствия Его Величества, который в последнем случае может не сегодня, так завтра всего лишить. Следственно, не очень великодушно со стороны моей семьи бросать меня со всеми детьми на шею мужа. 3 тысячи не могут разорить мать, а нехватка этой суммы, уверяю тебя, очень чувствительна для нашего хозяйства. Я рассчитываю на твое влияние на ее характер, так как ты единственный в семье можешь добиться от нее справедливости, а я не осмеливаюсь хоть что-нибудь требовать. Это значило бы навлечь на себя ее гнев. Бога ради, слать это дело с нею и добейся для меня этого единственного дохода, потому что ты хорошо знаешь, что у меня ничего нет, кроме капитала в 30 тысяч, который находится в руках Строганова. Надеюсь только на тебя. Не откажи в подобных обстоятельствах в помощи и опоре. Как известно, за посмертное издание произведений Пушкина вдова получила 50 тысяч и положила их в банк как неприкосновенный капитал для детей. Еще в 1843 году она писала, что придется затронуть капитал на нужды, связанные с образованием детей. 20 тысяч были израсходованы на эти цели. Намекая в письме на возможную немилость царя, Наталья Николаевна не имела в виду ничего конкретного. В действительности это было деликатное напоминание о непредсказуемой изменчивости человеческой судьбы, которая не раз уже потрясала ее душу. Случись теперь что-нибудь с Ланским или с ней самой. Кто знает, как отзовется это на детях. После смерти отца Пушкина Сергея Львовича, последовавшей в 1848 году, начался раздел между наследниками. Раздел тянулся очень долго. Только в 1851 году он был оформлен юридически. Сыновья получали Кистенева и Львовку в Нижегородской губернии, дочерям определили денежную компенсацию, которую обязывались им выплатить братья Александр и Григорий. Но до живых денег с этого наследства было еще далеко. Странный поворот приняло дело о наследстве тетушки Натальи Николаевны, фрейлины Екатерины Ивановны Загряжской, которая очень любила свою милую душку-племянницу Натали. Кончина тетушки Загряжской в 1842 году, еще до второго замужества племянницы, была для нее невосполнимой потерей. Тетушка соединяла с любовью ко мне и хлопоты по моим делам, когда возникало какое-нибудь затруднение. Не буду распространяться о том, какое горе для меня кончина моей бедной тетушки. Вы легко поймете мою скорбь. Мои отношения с ней хорошо известны. В ней я теряю одну из самых твердых моих опор. Ее бдительная дружба постоянно следила за благосостоянием моей семьи, поэтому время, которое обычно смягчает всякое горе, меня может только заставить с каждым днем все сильнее чувствовать потерю ее великодушной поддержки. Выполняя волю покойной сестры, вторая тетка Натальи Николаевны отдала ей все вещи, а также мебель и серебро. Недвижимое имущество между сестрами поделено не было, и Екатерина Ивановна просила Софью Ивановну де Местр передать после ее смерти любимой племяннице поместье в 500 душ. Однако графиня де Местр распорядилась по-своему. Думая, очевидно, что вышедши замуж, Наталья Николаевна не нуждалась в материальной поддержке. Старушка считала, что она вполне исполняет волю умершей, на каждый праздник даря матери и сестрам какие-нибудь материи, из которых обязательно было тотчас сшить платье и явиться в обновке на первый из ее дипломатических обедов, вспоминает Арапова А.П. Кухня ее славилась на весь Петербург, и на изысканный стол она никаких расходов не жалела. К подаркам эта система не применялась, но взамен она изобрела доморощенную, наивную рекламу. Всякий раз, что к ней приезжали в подаренные вещи, она внимательно оглядывала в лорнет с ног до головы и неизменно спрашивала: «Как это красиво! Откуда это у вас? Ведь это ваш подарок, тетя. Разве вы не узнали?» «В самом деле? Я так растеряна, не хочу хвастать, а все-таки очень красиво». И все добросовестно разыгрывали подобные сценки раза 3-4 в год. Графиня де Местр скончалась в 1851 году летом, во время пребывания матери за границей, куда она отправилась для лечения на водах старшей сестры. Графиня оставила духовное завещание, в котором пожизненное пользование ее состоянием предоставлялось ее мужу, дожившему уже до 90 лет, а по его смерти, минуя сыновей ее сестры Натальи Ивановны Гончаровой, матери Пушкиной Ланской, доставалось цельностью дальнейшему племяннику графу Сергею Григорьевичу Строганову, брату Идалии Полетики. Ему же вменялось в обязанность выдать Наталье Николаевне Ланской московское имение, завещанное еще Екатериной Ивановной, и выплатить разные суммы по именованным в завещании лицам. Всего, как долгов, так и обязательств, насчитывалось 100 с чем-то тысяч. Граф де Местр пережил ее менее года и, переехав на лето к моей матери, тихо скончался на даче в Стрельне. Через несколько времени, когда граф Строганов вступил в свои права, к великому недоумению матери и еще сильнейшему негодованию, прежде чем передать завещанное имение, потребовал с нее уплаты половины причитающихся долгов, считая ее сонаследницей, но преднамеренно упуская из виду, что его львиная часть превосходит выдаваемую чуть ли не в 10 раз. Дело затягивалось. Мать, наконец, объявила, что скорее откажется от наследства, чем согласиться на поставленное условие. Оно было для нее прямо неисполнимо при отсутствии личных средств и отказа в пользу дочерей, причитающейся ей вдовьей части. Тем временем братья Гончаровы надумали затеять процесс со Строгановым, рассчитывая его выиграть на основании оплошно выраженной фразы. Графиня де Местр завещала ему все состояние, полученное от отца, а на деле оказывалось, что все ее имения достались от дяди и сестры, так как отец умер вполне разоренным, что вовсе не трудно было доказать. Граф Строганов, взвесив шансы противников, объявил им откровенно, что закон, может быть, останется на их стороне, но при судебной волоките, это происходило до реформы суда, им очень тяжела окажется тяжба с ним, и потому он предлагает им 100 000 отступного, но никак не иначе, как если им удастся склонить сестру подчиниться его решению. Мать долго и упорно отказывалась. Отец предоставил ей полное распоряжение доходами, оставляя себе безделицу для личных нужд. Но именно ввиду этого доверия и деликатности ее прельщала мысль о достижимой независимости, а чересчур было обидно из-за разных ухищрений дважды лишиться выпавшего наследства. Я хорошо помню, как, наконец, она сдалась на горячие просьбы братьев, которых устраивало получение обещанных капиталов, и им в угоду она решилась пожертвовать своим самолюбием. Отец внес графу Строганову 55 000, требуемые им, но по настоянию матери было совершено на его имя купчая на эти 500 душ крестьян, и так как это случилось незадолго до уничтожения крепостного права, то это оказалось даже не особенно выгодным предприятием. Она же с этой минуты порвала всякие сношения с семьей Строгановых. Исключение составил только граф Григорий Александрович, как непричастный всему делу и сохранивший к ней прежнюю беспристрастную дружбу. Семья Ланских была владельцем многих душ крепостных. Этот веками сложившийся уклад русской жизни рухнул на глазах Натальи Николаевны. Новая страница отечественной истории предварялась огромным моральным напряжением всей России. 19 февраля 1861 года ожидали по-разному. Кто со страхом, кто с надеждой. Мать, уверовавшая в предвидение Пушкина, убеждена была, что не обойдется без революции и резни на улицах. В томительной тревоге прошла предшествующая ночь и часы, сопровождавшие обнародование манифеста, и затем с недоумением пришлось сознаться, что это мировое событие ничем не нарушило покоя столицы и обыденного строя жизни. На меня лично, признается Арапова А.П., этот резкий перелом не произвел впечатления. Все злоупотребления и ужасы крепостного быта лишь отдаленным эхом достигали детского слуха, и я только потом постигла их из книг. Крестьяне отца все были на оброке, а из крепостных служащие в доме являлись основой патриархального быта, не словом, а делом, вылившегося ходячим определением «Вы наши отцы, а мы ваши дети». Не только не применялись какие-либо наказания, но я не могу припомнить, чтобы мать возвысила голос на кого-нибудь из слуг. Лучшей иллюстрацией моих утверждений может служить отношение к эмансипации нашей старой няни, отроду не разлучавшейся с матерью, которой была дана в приданое. Старших братьев и сестер занимало дразнить ее, приходя по очереди поздравлять с только что дарованной свободой. «Отстаньте вы от меня!» — ворчала она на них. «И кому это только на ум взбрело? Ну что мне с вашей волей? Куда я с ней денусь, коли маменька меня в доме держать не захочет? Истаточное ли это дело людей без всяких бар оставить? Вот лишний раз и вспомянешь батюшку Николая Павловича, царство ему небесное. Остался он бы живым, никогда бы этого не допустил». В самый разгар Крымской войны в 1855 году скончался император Николай Павлович. Смерть императора Николая Павловича своей неожиданностью нанесла ей вдвойне тяжелый удар, засвидетельствовала Арапова А.П. о матери. Отец приехал из Зимнего дворца и при мне сообщил ей скорбную весть. Побледневшее лицо словно окаменело под наплывом горя. Неутешно оплакивала она царя-благодетеля, собирая, как драгоценные реликвии, все, что относилось к нему. В ее заветной шкатулке хранятся у меня и по сейчас два его автографа, цветы с гроба, поношенный темляк и платок с его вензелем. Теплое участие, сошедшее на нее с высоты престола, в самую ужасную минуту ее жизни, неизменная доброта и поддержка, проявляемая ей и детям, создали в благодарном сердце тот благоговейный культ, который теплился в ней до последней минуты и ярко вспыхивал, когда доводилось произнести имя усопшего царя. Этот отрывок — последний из эпизодов, связанных с именем Николая I, из воспоминаний Араповой А.П. об отношениях Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской к царю и царя к ней. Каково же было наше удивление, когда, открыв книгу всего лишь несколько лет назад, написанную профессиональными пушкинистами, мы обнаружили такие слова. На создание легенды об интимных отношениях Пушкиной и царя повлияли и воспоминания ее дочери от второго брака с Ланским Араповой А.П. Сквозь мемуары Араповой проходит культ Николая I, царь был ее крестным отцом, а в подтексте сквозит намек, что отцовство было кровным. Читатель, тебе судить, сквозит ли, так сказать, так называемый намек? От себя же добавим, что никогда не надо забывать о том, как живуч предвзятый взгляд на любого великого по своей общественной значимости или положению человека, и публике всегда интереснее его альковные тайны, чем подвиги и заслуги перед обществом, благоденствие которого, возможно, в огромной степени зависит от усилий того самого человеческого титана. Стараясь приблизить его к своему понятию и образу жизни, обыватель силен в разборе интимных подробностей и превращении злокозненных намеков в несомненные факты. И готова легенда. Пошлость неистребима. И это действительно зловещая звезда на небосклоне знаменитых исторических личностей, которым, несомненно, принадлежали и государь-император Николай I, и Пушкин, и его любимая жонка.